Среда. Эпизод первый. В понедельник и вторник Кристал Уидон ночевала у своей подружки Ники прямо на полу, потому что в пух и прах разругалась с матерью. Началось все с того, что Кристал, вернувшись с тусовки, застала на пороге Терри и Оба, которые о чем-то беседовали. Филдси все знали этого типа. Одутловатая физиономия, беззубая ухмылка, зеленые кружки очков без оправы, засаленная кожаная куртка. «Заныкаешь в себя на пару деньков, ага, Тер. На кладе не останешься, ага». «Чего-то она должна заныкать?» — взвелась Кристал. Робби протиснулся между ногами Терри и крепко обхватил Кристал за коленки. Робби не любил, когда в дом приходили мужчины. И, в общем, не без оснований. «Да, ничего. Компьютеры». «Не смей!» — бросила ей Кристал, опасаясь, как бы у матери не завелись свободные деньги. Но Оба, как она подозревала, собирался расплатиться с Терри не деньгами, а сразу пакетиком Герча. «Не смей их брать!» Но Терри уже сказала «да». Сколько помнила Кристал, ее мамаша никому не могла отказать. Она вечно соглашалась, поддакивала, прогибалась. «Ага, пойдет, ладно, давай. Вот, держи, да не вопрос». Кристал ходила с ребятами покачаться на качелях под вечерним небом. Ее не отпускали напряг и злость. Смерть мистера Фейербразера не укладывалась у нее в голове, но при этом как будто била под дых, отчего Кристал бросалась на людей. Она и без того терзалась, что стырила часы у Тессы Уолл. А зачем эта курица положила их Кристал под нос и закрыла глаза? На что она рассчитывала? Тусовке было не легче. Джемма уже достала ее своими подколами насчет пупса Уолла. В конце концов, Кристал не стерпела и бросилась на нее с кулаками. Ники и Лианна едва удержали. Кристал помчалась домой, а там Оба со своими компьютерами. Робби пытался вскарабкаться на башню коробок, а Терри балдела, даже не подняв с полу шприц и прочее хозяйство. Кто бы сомневался, что Оба сунет ей дурь. «Коза драная! Тебя снова из клиники вышибут нафиг!» Но героин делал мамашу неуязвимой. Хоть она и откликнулась, вяло бросив Кристал сучонка и шлюшка, это было сделано скорее по привычке. Кристал залепила Терри пощечину. Терри обложила ее матом и пожелала сдохнуть. «За ребенком смотри, ёпта корова тупая!» — заорала Кристал. Робби с ревом бросился за ней в коридор, но она захлопнула дверь у него перед носом. В доме у Ники ей нравилось больше, чем в любом другом месте. Может, и не так чисто, как у бабули, зато без понтов, шумно и весело. У Ники было двое братьев и сестренка. Кристал спала на разложенном тюфяке между кроватями девчонок. На стенах висели журнальные картинки, целая галерея классных мальчиков и симпатичных девочек. Кристал никогда не приходила в голову хоть как-то украсть свою собственную комнату. Но сейчас ее мучила совесть. Перед глазами все время стояло перепуганное личико Робби, оставшегося перед захлопнутой дверью. Так что в среду утром она сразу побежала домой. Родители Ники все равно не любили оставлять ее дольше, чем на две ночи подряд. Со свойственной ей прямотой Ники объяснила, что мама в принципе не против, если только Кристал не сядет им на шею, но строго-настрого запрещает шляться сюда, как в ночлежку, особенно после 12 ночи. Терри встретила дочь, как ни в чем не бывало. Рассказала о посещении новой инспекторши, и Кристал задергалась, представив, что подумала незваные гости об их жилище, которое в последнее время совсем заросло грязью. А хуже всего было то, что Робби застукали дома, ведь год назад, когда решался вопрос об изъятии Робби из приемной семьи для возвращения родной матери, та подписалась водить ребенка в детсад. Это было непременным условием. Кристал злилась еще и от того, что посетительница застала Робби в подгузнике, хотя Кристал все силы положила на то, чтобы приучить его ходить по-маленькому в уборную. «Че она сказала?» — потребовала ответа Кристал. «Сказала, что еще зайдет», — выдавила Терри. У Кристал возникли дурные предчувствия. Терри в минуту просветления робела перед дочерним гневом, и Кристал могла ей помыкать. Воспользовавшись своей временной властью, она велела матери одеться поприличнее, насильно втиснула Робби в чистый костюмчик, припугнула, чтобы не вздумал писать в штаны, и отвела в детский сад. Он заревел, когда Кристал оставила его в группе и пошла к выходу. Сначала она на него цыкнула, но потом присела на корточки и пообещала, что скоро за ним придет. Только тогда он ее отпустил. Инспекторша, которая прежде курировала семью Уиденов, ни во что особо не вмешивалась. Рассеянная и суматошная, она часто путала имена и житейские обстоятельства своих подопечных. Она ведовалась хорошо, если раз в две недели, причем, похоже, с единственной целью – проверить, жив ли Робби. Хотя это был ее самый любимый день – среда, Когда в расписании стояли физкультура и воспитательский час, Кристал решила не ходить в школу, а вместо этого немного прибраться дома. Разбрызгала по кухне хвойный аэрозоль от тараканов, смела заплесневелые продукты и старые окурки в мешок для мусора. Спрятала жестянку от печенья, в которой хранились все торчковые причиндалы Терри, а потом запихнула оставшиеся компьютеры, три уже забрали, в стенной шкаф у входа. Отскребая от тарелок присохшие объедки, Кристал мыслями вернулась к тренировкам по гребле. Если бы мистер Фэрбразер был жив, следующая тренировка состоялась бы завтра вечером. Обычно он подвозил ее в своем минивэне туда и обратно, потому что иначе ей было не добраться до грибного канала в Ярвиле. К нему в машину садились также его дочки-близняшки Ниф и Шиван, и еще Сухвиндер Джаванда. В школе она с этими девчонками не общалась, но, став одной командой, они по ее примеру начали при встрече говорить «Все путем?». Вначале Кристал подозревала, что они будут перед ней заноситься, но, познакомившись с ними поближе, успокоилась. Девчонки как девчонки. Смеялись ее шуткам, перенимали коронные словечки. Она, можно сказать, стала у них лидером. У Кристал в семье отродясь не было автомобиля. Сосредоточившись, она могла бы хоть сейчас посреди этой вонючей кухни вспомнить, как пахло в салоне минивэна. Она обожала этот теплый пластиковый запах. Больше в этой тачке не ездить. Бывало, мистер Фэрбразер брал на прокат микроавтобус, чтобы отвезти в Ярвилл всю команду. Бывало, они даже уезжали с ночевкой, когда соревновались с какой-нибудь неближней школой. На заднем сиденье они распевали свои музыкальные позывные, песню Рианны «Зонтик». Это была счастливая примета. Но вначале Кристал исполняла вступление рэпера Джей-Зи. Мистер Фэрбразер, когда в первый раз услышал, так хохотал, что чуть не обделался. «Аха-аха, Рианна, хорошая девочка стала плохой. Дубль три, мотор. Мои грозы без туч. Пусть льет дождь. Я глиссирую к славе, падая вместе с индексом Доу-Джонса». Смысла этих слов Кристал не улавливала. Каби Олл разослал им сообщение, что, мол, тренировки возобновятся после того, как школа найдет нового тренера. Да только нового тренера взять было негде, и вся команда понимала, он просто гонит. Это была команда мистера Фэрбразера, его детища. Чего только Кристал не наслушалась от Ники и прочих, когда подписалась на это дело. За их издевками вначале скрывалось недоверие, а потом уважение, потому что команда выиграла медали. Свою Кристал хранила в шкатулке, которую стырила у Ники дома. Кристал частенько подворовывала у людей, которые ей нравились. Шкатулка была пластмассовая, с розочками. Если честно, просто детская коробка для всяких мелочей. Сейчас в ней, свернувшись клубком, лежали еще и часы Тессы. Самый кайф был, когда они победили этих заносчивых сучек из школы Святой Анны. Тот день запомнился Кристал как самый счастливый в ее жизни. На утреннем построении директриса вызвала их команду перед всей школой. Кристал немного робела, потому что перед тем Ники и Лианна ее обсмеяли. И все им аплодировали. Это кое-что дозначило. Они, Уинтердаун, порвали Святую Анну. Но теперь все накрылось. Поездки на машине, гребля, расспросы газетчиков. Совсем недавно ее грела мысль, что скоро про нее опять напишут в газете. Мистер Фэрбразер обещал, что в редакцию они поедут вместе, вдвоем. «Чего они спрашивать-то будут? Типа?» «Про твою жизнь. Их интересует твоя жизнь». «Фу ты, ну ты, знаменитость!» У Кристал не было денег на журналы, но она разглядывала фотки их команды у Ники дома и в приемной у доктора, когда водила Робби на лечение. А теперь? Это могло получиться еще круче, чем с командой. Она лопалась от гордости, но не проболталась с Ники с Лианной. Хотела их удивить. Хорошо, что не проболталась. В газете про нее теперь не напишут. У Кристал внутри образовалась пустота. Перемещаясь по дому, она старалась больше не думать про мистера Фэрбразера и продолжала уборку. Неумело, но торопливо, а мать все это время сидела на кухне, курила и смотрела в окно на задний двор. Около полудня перед их домом остановился старенький синий воксхолл, из которого вышла женщина. Кристал засекла ее из комнаты Робби. Посетительница, темноволосая, стриженная под мальчика, приехала в черных брюках с какой-то бисерной мулечкой, вроде как этнической, на шее и с большой сумкой через плечо, в которой, наверное, лежали конторские папки. Кристал сбежала вниз. «Кажись, пришла!» — крикнула она Терри, по-прежнему сидевшей на кухне. «Инспекторша!» Женщина постучалась, и Кристал открыла ей дверь. «Добрый день, меня зовут Кей. Я заменяю Мэтти». «А ты, видимо, Кристал». «Ну», — сказала Кристал, не считая нужным отвечать улыбкой на улыбку. Она провела гостю в комнату и отметила, что от той не укрылся относительный порядок. Чистая пепельница, поднятая с полу и запихнутая в раздолбанный стеллаж барахло. Ковер, конечно, загажен, потому как пылесос давно сдох. На полу остались полотенце и цинковая мазь, а на бортике пластмассовые ванночки и игрушечная машинка Робби. Этой машинкой Кристал пыталась отвлекать Робби, пока обрабатывала ему попу. «Робби в садике», — доложила Кристал. «Я его отвела. Штанишки ему надела. Это она его в подгузнике держит. Сто раз ей говорила, чтоб так не делала. Я ему и попку крем смазала. Скоро заживет, это у него опрелость, вот и все». Кей опять улыбнулась. Кристал высунулась с коридора, прокричала. «Мам!» Из кухни появилась Терри. На ней были джинсы и замызганная старая фуфайка. Когда большая часть ее тела была прикрыта, выглядела она чуть получше. «Добрый день, Терри», — сказала Кей. «Все путем?» — спросила Терри, глубоко затягиваясь сигаретой. «Сядь!» — потребовала Кристал, и мать подчинилась, устроившись на прежнем месте. «Хотите чаю или еще чего-нибудь?» — спросила Кристал у Кей. «С удовольствием», — сказала Кей, опускаясь в кресло и открывая папку. «Спасибо». Кристал поспешила выйти. Она чутко прислушивалась, чтобы не упустить ни слова из их разговора. «Вы, наверное, не ожидали, что я так скоро появлюсь, Терри», — услышала Кристал. «Чудный говорок, лондонский, что ли, как у той новенькой сучки, на которую все мальчишки запали. Но меня вчера очень обеспокоил Робби. Кристал говорит, сегодня он в детском саду». «Ага», — подтвердила Терри. «Она его отвела, только утром вернулась». «Вернулась? Где же она была?» «Я... это... у подружки ночевала». Кристал поспешила обратно в комнату, чтобы говорить за себя. «Ну да, только утром вернулась», — повторила Терри. Кристал ушла на кухню следить за чайником. Перед тем, как вскипеть, он так загрохотал, что она перестала разбирать беседу матери с инспекторшей. Плеснув молока поверх чайных пакетиков, Кристал поспешила отнести 3 гречанные кружки в гостиную и застала обрывок фразы. В детском саду поговорила с миссис Харпер. «А еще стерва», — бросила Терри. «Пейте», — сказала Кристал, ставя кружки на пол и поворачивая одну ручку к Кей. «Большое спасибо», — сказала Кей. «Терри, миссис Харпер сообщила, что у Робби за последние 3 месяца было очень много пропусков. Ни одной полной недели, это так?» «Чего?» — переспросила Терри. «Ну да, то есть нет. Он только вчера пропустил. Еще когда горло болело». «Когда же это было?» «Да, с месяца тому. С полмесяца, типа того». Кристал присела на подлокотник маминого кресла, сложив руки на груди точь-в-точь как мать. Она недобро взирала со своего насеста на Кей и энергично жевала резинку. Кей раскрыла у себя на коленях толстую папку. Кристал ненавидела папки. «Понапишут всякой фигни, подошьют в папку, а ты потом отвечай». «Я сама вожу Робби в садик», — сказала она, — «перед школой». «По данным миссис Харпер, посещаемость Робби резко упала», — сказала Кей, сверяясь со сведениями, полученными от директора детского сада. «Все дело в том, Терри, что год назад, когда вам вернули сына, вы обязались водить его в детское учреждение». «Какое нафиг?» — заговорила Терри. «Нет, молчи, поняла?» Осадила ее Кристал, а потом обратилась к Кей. «Он у нас приболел, точно говорю. Миндально распухли, я у доктора антибиотики для него получала». «И когда же это было?» «Да уж 3 недели как... короче, это...» «Вчера во время нашей встречи, Терри», — сказала Кей, снова обращаясь к матери Робби. Кристал яростно жевала, отгородившись барьером сложных рук. «У меня создалось впечатление, что вы с огромным трудом откликаетесь на нужды Робби». Кристал бросила быстрый взгляд сверху вниз. Ее бедро, расплющенное подлокотником, было вдвое толще материнского. «Да и я... чтобы я...» Тут Терри передумала. «Он у меня присмотрен». У Кристал в мозгу хищно кружило дурное предчувствие. «Терри, вы ведь вчера перед моим приходом кололись, верно?» «Нифига, ты мне тут... Ах ты, зараза!» «Нет, не кололась я, понятно?» Кристал задыхалась, у нее звенело в ушах. «Значит, оба дал матери не одну дозу, а целый вес. И та вмазалась до прихода инспекторши. Теперь у нее в Белчепеле будут положительные пробы, и ее опять турнут. А если ее снимут с метадона? Опять начнется все тот же кошмар. Терри будет брать свой беззубый рот у первого встречного, чтобы только ширнуться. Робби опять у них заберут, и в этот раз, возможно, навсегда. В кармане у Кристал лежал брелок в виде красного сердечка, а в нем фотография Робби в годовалом возрасте. Сердце у нее заколотилось, как в те минуты, когда она гребла в полную силу, налегала, налегала на весла и не щадила ни одной мышцы, видя отставание соперниц. «Вот гадина!» — вырвалось у нее, но этого никто не услышал, так как Терри во всю глотку орала на Кей, которая с невозмутимым видом держала в руках кружку. «Нифига я не ширялась, не закажешь!» «Мозгов совсем нету!» — повысила голос Кристал. «Нифига не ширялась, брешешь ты все!» — вопила Терри, дергаясь, как угодившая в сеть зверушка, и запутываясь все сильнее. «На кой мне это надо? Да я не в жизнь!» «Тебе опять турнут нафиг из клиники, коза драная!» «Ишь, на маму пасть разевает!» «Ладно». Кей попыталась перекрыть эти вопли, опустила кружку на пол и поднялась с места в испуге от спровоцированной ею сцены. Но тут ее охватила настоящая паника, и она вскричала «Терри!». Потому что мать приподнялась на локте у себя в кресле и поравнялась лицом с дочерью, почти столкнувшись носом к носу, они как ведьмы сыпали проклятиями. «Кристал!» — завопила Кей, увидев ее вскинутый кулак. Кристал в бешенстве сорвалась с места и отскочила подальше от матери. К своему удивлению, она почувствовала, что по щекам у нее течет что-то теплое, и не могла взять в толк, откуда кровь. Но это были слезы. Всего лишь прозрачные слезы, которые блеснули у нее на пальцах, когда она провела рукой по лицу. «Ладно», — нервозно повторила Кей, — «давайте, пожалуйста, успокоимся». «Сама успокойся», — бросила ей Кристал. Дрожа, она утерлась тыльной стороной запястья и бросилась назад к креслу. Терри съежилась, но Кристал всего лишь вытряхнула у нее из пачки последнюю сигарету, щелкнула зажигалкой и закурила. После первой затяжки она повернула спиной и отошла к окну, глотая слезы. «Хорошо», — сказала Кей, не рискуя сесть. «Если мы сможем поговорить спокойно...» «Да пошла ты!» — мрачно буркнула Терри. «Речь идет о Робби», — выговорила Кей. Она не расслаблялась. «Поэтому я здесь. Мне нужно было убедиться, что с ним все в порядке». «Подумаешь, в сад не ходил», — процедила, стоя у окна Кристал. «Тоже мне преступление». «Тоже мне преступление». Смурным эхом подхватила Терри. «Детский сад — это только часть проблемы», — возразила Кей. «Во время моего вчерашнего посещения Робби нервничал и был неопрятен. Он большой мальчик и не должен ходить в подгузнике». «Какой нафиг подгузник? Говорю же, я ему штаны надела. Не доходит, что ли?» — скинулась Кристал. «Извините меня, Терри», — сказала Кей. «Но вчера вы были не в состоянии обеспечить ребенку должный уход». «Да чтоб я...» «Можете сколько угодно твердить, что бросили», — продолжила Кей, и Кристал впервые услышала в ее голосе что-то человеческое — досаду, раздражение. «Но в клинике вам сделают анализы. Мы с вами понимаем, что результат будет положительный. Вам же объяснили, что это последний шанс, что вас исключат из программы». Терри вытерла рукой губы. «Послушайте меня. Я вижу, что вы обе не хотите потерять малыша». «Так отвяжитесь от нас, и все!» — выкрикнула Кристал. «Все не так просто, Терри». Кей опять села и подняла с пола тяжелую папку. «Когда в прошлом году Робби к вам вернулся, вы не употребляли героин. Вы взяли на себя серьезное обязательство вернуться к нормальной жизни и пройти курс реабилитации. Вы приняли также и другие условия, например, водить Робби в детский сад». «Ну так водили же». «Очень недолго», — сказала Кей. «Да, сначала водили, но только для виду. Этого недостаточно, Терри. После всего, что я здесь увидела, после того, как я побеседовала с вашим наркологом и с миссис Харпер, нам, видимо, придется вмешаться в существующее положение». «Это как?» — не поняла Кристал. «Опять пересмотр дела типа? На кой это вам, на кой? Он у нас в порядке, я за ним смотрю». «Да заткнись же ты, мать твою!» — заорала она на Терри, когда та попыталась спорить из своего кресла. «Она не... Я сама за ним смотрю, понятно?» Раскрасневшись, она ткнула себя в грудь. Густо накрашенных глазах стояли злые слезы. Робби месяц жил в приемной семье, и Кристал регулярно его навещала. Он льнул к ней, звал пить чай, плакал, когда она уходила. Ее как будто резали по-живому. Кристал хотела, чтобы он пожил у бабули Кэт. В детстве Кристал и сама частенько жила у нее, когда Терри срывалась с катушек. Но бабуля совсем состарилась и сдала, ей было не до Робби. «Я понимаю, ты любишь брата, Кристал, и делаешь для него все, что в твоих силах», — сказала Кей. «Но по закону ты не имеешь права». «Здрасте, это еще почему? Я ему сестра или кто?» «Ладно», — решительно отрезала Кей. «Терри, давайте смотреть правде в глаза. Если вы придете в клинику, сделаете вид, будто не употребляли наркотики, а потом у вас окажется положительный анализ. Из программы вас, безусловно, исключат. Я это знаю от вашего нарколога». Сжавшись в кресле, эта странная беззубая девочка-старушка смотрела перед собой пустым, горестным взглядом. «Я считаю, выход у вас один», — продолжала Кей. «Открыто признаться, что вы нарушили запрет, не вступать в пререкания и доказать, что вы готовы начать с чистого листа». Терри, не мигая, смотрела перед собой. Из многочисленных затруднений, с которыми она сталкивалась, ей был известен только один выход — обман. «Ага, лады, заметно, давай сюда, а потом...» «Не, чтобы не сдохнуть, я вообще не при делах». «При том, что вы получаете значительные дозы метадона, у вас на этой неделе был какой-то особый повод сделать себе укол героина?» — спросила Кей. «Был-был», — мешалась Кристал. «Это все оба, она ему ни в чем не отказывает». «Заткнись», — вяло бросила Терри, пытаясь, как видно, осмыслить этот подозрительный опасный совет. «Сказать правду». «Обба», — повторила Кей. «Кто такой Обба?» «Барыга чертов», — объяснила Кристал. «То есть он снабжает вас наркотиками», — уточнила Кей. «Заткнись нафиг», — еще раз посоветовала Терри дочке. «Че ты его не послал куда подальше?» — обрушилась Кристал на мать. «Ладно», — который раз выговорила Кей. «Терри, я собираюсь сделать повторный звонок вашему наркологу, попытаясь ее убедить, что для вашей семьи будет лучше, если вы пройдете курс реабилитации до конца». «Без балды?» — изумилась Кристал. Поначалу эта инспекторша показалась ей такой гадиной, даже хуже, чем приемная мать Робби. Чистоплюйка со своими подходцами, от которых Кристал чувствовала себя последним дерьмом. «Да», — подтвердила Кей, — «я постараюсь. Но, Терри, нам, то есть комиссии по охране детства, положение представляется очень серьезным. Мы будем тщательно контролировать условия проживания Робби. Мы должны увидеть перемены к лучшему, Терри». «Заметана, ага», — согласилась Терри, как соглашалась на все и всегда. Но тут заговорила Кристал. «Ты справишься, точно! Она справится, я ей помогу! Она справится!»